ночам, пока спрятан зрачок, подбегать за кирпичом. Ты, бля, люди мрут где-то, люди бьют, люди колют, их хоронят. Еще один двинет кони в казенном доме, на ступенях сервей, но забыты богом. За садиком варят палево, садит бог. На коленях народу в стране убогой, душе отца жены город продает порог. Мама, мы не пробиваем, мы как мрамор. Этот мир так и помрет, прилипнув к экранам. Одинокие, пустые, попросту слепые, заключенные стен квадратных метров. Мимо физиономия в фарфоре. Мы так заняты, ну ты понял, толпу в коме. Бумага шурша, мимо нос задрав, рук нужде ударящих надежду врат. Черви безразличия, что есть, мочи точат. Город не тушит свет, он живет ночью. Нутро гниет, не поможет йод, время врет. Будь аккуратней, под ногами тонкий лед. Злые зубы грызут, безумные нравы. Воздух отравлен, мазот изнутри сочится. Нирвана людей, единиц нулей на счету. Людей, что тщательно скрывает лица. Лживый вакуум прав, с ладони сотри. Слов пустых, одни менее пустых от слов. Же ты б так смог, Харри в ТВ. Протри глаза, город увяз, тяни в брешь. Шпана за кэш, попадает в космос. Вены, пати, бумаг, не в муке их ноздри. Выжаты нутро, лишены выжаты. Лишь бы не ты, гладь мутной воды.